Глава 5. Трехцветная камфора. Лишь дома Ниэль вспомнил о гусенице. «Мия!» — позвал он сестру, которая готовила обед. «Да». Ниэль хотел было отдать артефакт, но почувствовал боль. Монета жгла ногу через карман. Он с удивлением достал ее и увидел, как еще один зубец диадемы стерся. «Нельзя отдавать сестре гусеницу», — всплыла мысль в голове Ниэля. Он задумчиво потер монету, которая в очередной раз предупредила его о неизвестной ему опасности, и засунул ее в карман. «Ниля, что такое?» Мия заглянула в комнату. «Да нет», — отрешенно отозвался Ниэль. «Пожалуй, ничего». Ниэль отложил гусеницу и достал книгу. Это был список Рённе. Хильдефон ему сказал, что под случай сестры подходит 3 расы. Но проблема в том, что в списке были лишь названия, но не нашлось описания способностей. На 13-м месте он нашел расу кошмара, а на 86-м — расу хранителей массивов, которой принадлежал Хильдефон. Немного покопавшись, в кольце он обнаружил рукописи с более подробной информацией и спустя некоторое время понял, что Мия пробудила родословную либо расы Туманного Мудреца на 27-м месте, либо расы Священной Девы на 39-м, или же расы Скрытых на 92-м. Ниэль потер лоб. «Думаю, это раса Священной Девы. У Мии, кроме тумана, появилась молния. Эта сила характерна для представителей Священной Девы. Жаль, что так мало информации. Про кошмары же вообще ничего нет, только что это раса с очень сильной душой. Про первую десятку и вовсе ни слова, просто название», — размышлял Ниэль, вглядываясь в монокль. «Ниэль, давай за стол!» — раздался голос Мии. «Иду!» — он закрыл книгу и встал. После еды Ниэль с Мией пошли к Хьёде сдавать травы. Подходя к особняку, они услышали обрывки фраз. Голос говорящего звучал звонко и бодро. «Тетя! Скоро приедет молодой мастер Ахвак. Я должна быть самой красивой, чтобы он заметил меня. Господин мэр скоро проведет бал. Ты должна помочь мне, тетя. Ты же знаешь, какие там будут люди. Я нашла один рецепт мази, который сделает мою кожу очень нежной и гладкой. Но мне не хватает главного ингредиента — трехцветной камфоры. Я слышала, что на горе находили ее. Прикажи этим грызунам из ямы заняться поисками». Ниэль с Мией остановились у ворот и четко слышали каждое слово. «Лура, я, конечно, хочу тебе помочь, но, может, ты выберешь кого-нибудь другого? Почему бы тебе не обратить внимание на Финриха? Он очень хороший мальчик и давно ухаживает за тобой». Хьёда явно не заразилась энтузиазмом племянницы, но отказывать не спешила. «Финрих, сын владельца ресторана, простец! Да и прибежит ко мне в любое время, стоит поманить пальцем. Мне нужен Ахвак. А если не удастся с ним? Я слышала, что приедет его близкий друг. Говорят, что он родственник одного из сенаторов республики. Тетя, неужели ты не желаешь мне счастья? Зачем ты предлагаешь мне этого Финриха?» Судя по всему, Лура, захваченная идеей захомутать жениха получше, не желала прислушиваться голосу разума. «Если ты мне поможешь, то я поговорю с дедушкой, чтобы он побыстрее взял тебя в ратушу. Ты же знаешь, как он меня любит». Хьёда незаметно скрипнула зубами. Она ненавидела, когда ее называли тетей, подчеркивая возраст, но замечания делать не стала. Быстро взвесив все за и против, решила помочь. «Хорошо, Лура, делай, как знаешь. Но трехцветную камфору очень тяжело найти. За 3 года я видела только 2 таких цветка. Я постараюсь найти его, но не могу ничего обещать». Ниэль с Мией стояли и слушали этот неловкий разговор, чувствуя себя неуютно, словно специально вынюхивали чужие секреты. Помедлив, Ниэль наконец решился и постучал в зеленые ворота. Раздались шаги, дверь открыл старый слуга. «Кто там?» В проеме показалась невысокая симпатичная темноволосая девушка в желтом платье и черных туфлях. Увидев чумазых детей, она презрительно скривила лицо. «Тетя! Неужели и грызунов к своим воротам пускаешь?» «Лура, девочка, это же дети!» — воскликнула подошедшая Хьёда. Лура еще раз глянула на детей и увидела, что у них в руках. «О, вы травы принесли? Давайте сюда!» Она протянула руку. Ниэль осторожно передал ей корзину. Подойдя к столу, Лура перевернула ее и разворошила все растения. «Тут нет нужного. Вы слушайте сюда!» Она повернулась к детям. Ниэль заметил брошь в виде черной птицы с желтыми глазами, которая, словно живая, смотрела на него с ее платья. «Мне нужна трехцветная камфора. Идите и ищите ее. Если найдете, то получите награду. Все, брысь!» Она брезгливо махнула рукой. «Госпожа, мы нашли несколько редких трав. Не могли бы вы дать нам еды? Если мы не будем кушать, мы станем слабыми и не сможем найти нужный цветок». Ниэль поклонился и в ярости сжал зубы. Ему было очень сложно привыкнуть к поклонам, особенно поначалу. «Ради себя и сестры я должен терпеть», — думал он. «Хм, а ты прав». Лура смерила его высокомерным взглядом, на ее губах играла довольная улыбка. Ей нравилась такая покорность. «Альберт, дай им еды, пусть идут и ищут». «Да, госпожа», — поклонился старик. Между тем Хьёда рассматривала принесенные травы. «Добавь им рыбы. Детишки хорошо постарались». Она мягко улыбнулась детям. В это время Ниэль украдкой рассматривал браслет на руке Луры, который был сделан из золота или металла, похожего на золото. На нем выделялись крупные бледно-желтые кристаллы в изящных оправах, по окружности их обрамляли блестящие драгоценные камни, похожие на бриллианты. Он видел такие кристаллы в сундуке Хильдефона, но те выглядели намного красивее, отличались более ярким, насыщенным до глубины цвета и, видимо, были более высокого качества. «Если сможете найти нужный цветок, то получите награду». «Тетя, что им обычно надо? У них деньги в яме вообще есть?» Лура повернулась к Хьёде. «Если отыщете цветок, то месяц сможете питаться у меня один раз в день, и я добавлю в ваш рацион мяса и сладости», — пообещала та и снова ласково улыбнулась. Мия схватила Ниэля за руку и скосила на него глаза, стараясь сдержать волнение и радость. Она-то отлично знала, как хорошо ее брат умеет искать растения. «Вот-вот, настоящее мясо!» — довольно подтвердила Лура. «И своим там в яме передайте, чтобы искали». «Я попрошу служанку, чтобы она всех предупредила», — кивнула Хьёда. Ниэль сравнивал двух девушек, и ему, безусловно, больше нравилась Хьёда. Она была изящна и умна. Ее манера речи и поведение выдавали воспитание и благородство высшего класса. В отличие от той же Луры, что казалась заурядной, высокомерной и избалованной девчонкой, Хьёда выглядела настоящей аристократкой, и во врагах Ниэль бы точно не хотел ее видеть, чувствуя в ней скрытую угрозу. Через некоторое время вышел Альберт и протянул детям сверток. Ниэль едва не оплошал, забыв поклониться, благо сестра была рядом и первой вспомнила об этикете. Они вышли. Хорошее настроение, с которым они пришли сюда, испарилось. Сверток был маленьким и легким, еды им пожалели. Ниэль, увидев грусть и обиду в глазах сестры, решил ее отвлечь. «Мия, а кто такой молодой мастер Ахвак?» — спросил он. «Ты разве не знаешь?» Мия изогнула бровь и иронично посмотрела на брата. «Это сын мэра Авана. Он учится в Академии столицы и скоро приедет домой в последний месяц Зеленой Луны. Мэр проведет бал в честь его возвращения». «А ты откуда столько знаешь?» — удивился Ниэль. «Я же с тетей Ленирой работаю, а там очень любят сплетничать». Мия улыбнулась. «Говорят, что в последнее время в город приезжают очень важные люди, и что бал будет совсем непростой». «Вот как?» — задумался Ниэль. Дома он подробно объяснил Мии принцип развития, как концентрироваться и поглощать энергию, но почувствовать ядро в сердце она смогла лишь ближе к вечеру, что очень удивило Ниэля, ведь ему понадобилось на это буквально несколько минут. «Вот, держи кристалл. Ты должна поглощать энергию из него». Он протянул ей бежевый камень. «Хорошо. Давай сперва покушаем, а потом продолжим». Мия кивнула, приняв подарок брата. Все то время, пока она медитировала, Ниэль читал базовую алхимию. Сейчас он уже мог за раз изучить более 50 видов растений. Незаметно для Ниэля и Мии пролетела неделя. Все это время они развивались. Рано утром шли на гору, где Мия поглощала кристалл тумана и училась управлять своей силой, а Ниэль изучал алхимию, тренировал свои глаза и восприятие и пытался понять, чем отличается фиолетовый огонь от обычного. Пока эксперименты особых результатов не приносили, По всему выходило, что оба пламени абсолютно одинаковы. На обратном пути Ниэль с Мией неспешно собирали травы и относили их к Йоде, получая за это еду. Порой случались конфликты с детьми из Нижней Ямы. После объявления Йода о награде за камфору, настроения среди маленьких травников витали далеко не миролюбивые. Иногда Ниэль гулял по городу и с помощью помощника, своего правого глаза, рассматривал жителей города, и если раньше он мог его активировать 2-3 раза за вечер, то сейчас это число увеличилось до 7. К концу недели Ниэль наконец нашел трехцветную камфору. Дома, ближе к обеду, Мия с Ниэлем обсуждали, когда отнести цветок, и в итоге решили пойти рано утром следующего дня в надежде избежать встречи с Лурой. Посреди беседы Ниэль неожиданно ощутил, как его ногу что-то жжет, сунул руку в карман и с удивлением достал монетку. Он помнил, что убрал ее в кольцо Хильдефона, но вот она снова оказалась в его кармане и нагрелась. Ниэль всмотрелся и увидел, как вторая луна позади девушки в диадеме стирается. Он вдруг остро почувствовал, что ему нужно быстро отнести трехцветную камфору прямо сейчас. «Ме, побежали к Йоде, срочно!» Ниэль резко вскочил на ноги. «Мы же только что решили, я чувствую, что нам надо идти сейчас!» Мия, немного поколебавшись, кивнула. «Идем». Они подбежали к особняку, где увидели Хьоду в простеньком светло-голубом платье, говорившую с кудрявым, светловолосым мужчиной средних лет, который сидел в инвалидной коляске. Позади него стояла привлекательная полногрудая девушка в просторном белом платье. «Мастер Крим, в последнее время количество трав сильно уменьшилось. Подходит к концу трехгодичный срок пояса. Скоро его поменяют, а поток желтой люцерны восстановится. Вам нужно лишь немножко подождать», — вежливо говорила Хьода. Ниэль сразу понял, о чем речь. Каждые 3 года зона поисков трав, которую еще называли поясом, менялась. Это была необходимая мера для того, чтобы позволить растениям восстановиться и налиться соками. «Подождать, значит?» «Ладно, Феллиника, покатили домой». Поглаживая пышные светлые усы, подмигнул мастер Крим девушке, что стояла за коляской. Она кивнула, и по ее плечам рассыпались невероятно светлые, почти белые волосы. Когда мастер Крим проезжал мимо, Ниэль украдкой активировал помощника и внимательно посмотрел на него. Он понял, что мастер Крим обладает невероятной силой, увидев огромное количество энергии, циркулирующей внутри его тела. Девушка позади него тоже обладала очень сильной энергией. Но его заинтересовало другое. В ногах мастера Крима Ниэль увидел множество черных пульсирующих точек, похожих на личинки насекомых. «Тетя Хьода, мы нашли нужный цветок!» Ниэль вздрогнул, услышав голос Мии. «Правда? Покажи-ка». «Держите!» Мия протянула цветок Хьоде. Та взяла его и внимательно рассмотрела. Затем она бросила быстрый взгляд на городские ворота, будто заметив что-то, и обратилась к детям. «Молодцы! Пойдемте со мной, я вас накормлю». Ниэль с Мией вместе с Хьодой вошли во двор. «Передай Луре, что цветок нашли». Обратилась она к служанке, та кивнула и убежала в дом. В это время к воротам особняка подошел высокий, светловолосый парень в голубой, расшитый черными узорами рубашке. Рукава были закатаны, обнажая мускулистые руки. Он вошел в открытые ворота, остановился, лениво взглянул на детей и брезгливо сморщился. «Финрих, подходи». Хьёда кивнула, и в ее глазах зажглись хитрые искорки. «Я Клури, она у себя?» Грубо спросил он. «Сейчас выйдет». Хьёда поджала губы. Отец Финриха обладал большим влиянием в городе, и она не хотела с ним ссориться. Не успела она закончить фразу, как на крыльце особняка появилась Лура. Она была в черном платье с шелковой серебряной отделкой понизу. Золотой пояс, пряжку которого украшали многочисленные драгоценные камни, выгодно подчеркивал талию. В волосах чуть выше правого уха крепилась заколка в виде золотой бабочки. Она бросила быстрый взгляд на Финриха и подошла к Хьоде, полностью игнорируя Ниэля и Мию. «Это то, что нужно. Но для лучшего эффекта одного цветка мало будет. Пусть дальше ищут». Она довольно кивнула, разглядывая камфору. Улыбка застыла на лице Хьоды. «Лура, мы же договорились на один». «Но раз нашли один, то найдут еще, да?» Нагло спросил Финрих, презрительно рассматривая детей. Украдкой он кинул на Луру взгляд полный обожания. Ниэль не успел ничего ответить, как заговорила Хьёда. «Финрих, я слышал, ты один из лучших в Академии, это правда?» «Конечно. Я уж совсем скоро стану мастером», — гордо ответил он, снова искоса глянув на Луру. Затем вновь посмотрел на Ниэля и нахмурился. «Ты чего молчишь, когда я тебе вопрос задал?» Ниэль хотел было ответить, но снова влезла Хьёда. «Финрих, не сердись». Она мило улыбнулась и коснулась его рукава. «Дети же не знают правил. В яме совсем нет этикета. Там старшие не требуют такого послушания. Правда, мальчик?» Она посмотрела на Ниэля. «Я...» Тот открыл рот и замер, не способный продолжить. На него навалилась дикая тяжесть. Краем взгляда он заметил, как у старика Альберта позади Хьёды изменился глаз, а сама девушка на миг довольно улыбнулась. «Вот черт! Этот старик держит меня по ее приказу. Тот-то она мне и слова не дает сказать, выставляет наглым дурачком», — подумал Ниэль, пытаясь подавить панику. Финрих чуть не взорвался от возмущения, увидев его реакцию. Эти грязные нищие осмелились нагло игнорировать его. «Ты не слышал? Я к тебе обращаюсь!» Зло процедил он, смотря на Ниэля. Тот снова попытался ответить, но не смог. Финрих окончательно разъярился, не дождавшись ответа. Он что-то прошептал и махнул рукой в сторону Ниэля, но при этом смотрел на Луру, явно желая похвалиться перед ней своими способностями. Поднялся ветер, подул Ниэлю в лицо. Треск. В грудь с невероятной силой что-то ударило, ломая ребра. Ниэля подбросило, он перелетел через ворота и упал на землю, судорожно пытаясь вдохнуть. От сильной боли сознание помутилось. Последнее, что он запомнил, это довольное лицо Хьёды и презрительный смешок Луры. Воспоминания из прошлого. «Суд окончен! Приговор обжалованию не подлежит!» — громко выкрикнул невероятно толстый судья, стукнув молотком. Поддержав рукой свисающий бок, он неуклюже слез со стула и тяжелой походкой вышел из зала суда. Михаил сидел в клетке, в углу зала, в наручниках и робе заключенного. Пустым, отрешенным взглядом он в прострации уставился в одну точку. Слушая приговор, он сжимал в руках окровавленную монетку, до мяса царапая указательный палец. Михаил опустил взгляд и отстраненно посмотрел на окровавленную ладонь, вспоминая недавний разговор с женой. «Мишенька, ты убил сына губернатора!» Вытирая рукавом слезы, всхлипывала Маша. Она разговаривала через толстое стекло с мужем, который сидел напротив с ошарашенным видом. «И не только его! Ты убил сыновей высокопоставленных чиновников! Но они не хотят огласки. Это уничтожит их политическую карьеру!» Маша спрятала лицо в руках. «И что теперь? Забыть, как эти твари изнасиловали и задушили нашу дочь?» Сквозь зубы процедил Михаил. «Миша, я беременна!» «Что?» Михаил рывком встал. Взъерошив волосы, он упал обратно, откинулся на спинку стула. «Губернатор приезжал. Он предложил деньги, много денег, на нашего ребенка, Миша». Подняв лицо, прошептала Маша. Опухшие глаза умоляюще смотрели на мужа. «Вот ничтожество!» Процедил Михаил в ярости, сжимая кулаки. «Что он хочет?» «Миша, тебя все равно посадят за убийство. Он сказал, что ты не должен ничего говорить о детях. Анечку признают пропавшей без вести». Она не смогла договорить и зарыдала навзрыд. «Нет! Такой человек не имеет права работать в правительстве. Он воспитал животное. Он должен понести ответственность!» Зарычал Михаил и с силой ударил кулаком по стене. «Я уже согласилась, Миша. У меня не было выбора. Он уже подкупил всех. Никто не будет защищать тебя в суде. Ты мужчина. Ради своего ребенка ты должен промолчать». Маша прижала ладонь к стеклу. Михаил откинулся на спинку стула и рассматривал потолок. В голове было пусто. «Хорошо, милая. Ради ребенка. Не бери деньги этого ублюдка. Не оставляй следов для шантажа. Просто продай мою часть акций компании и уезжай из города. Уезжай из этой проклятой страны. Забудь меня. У моего ребенка не будет отца-убийцы». Глаза Михаила защипало. «Миша, подпиши документы с заявлением о разводе и передаче акций. Прошу». Она просунула через узкую щель под стеклом бумаги и ручку. Не глядя, Михаил подписал все места, где стояла галочка. Маша, собрав документы, в последний раз посмотрела в лицо мужа и ушла. С того разговора прошло 2 месяца. И вот сейчас судья приговорил его к пожизненному за изнасилование и убийство 11 девочек до 13 лет, включая собственную дочь. Также его осудили за убийство 4 молодых людей, которые хотели спасти девочек, но пали смертью храбрых. Неэль очнулся у себя в кровати. Инстинктивно он потянулся к груди и с удивлением ощупал абсолютно целые ребра. Он сразу сообразил, кого благодарить за быстрое исцеление, и, повернув голову, увидел спящую сестру. Выглядела она очень ослабленной. Он пошевелился, пытаясь улечься поудобнее, и, потревоженная шумом, Мия проснулась. «Ниля, ты в порядке?» — тихо прошептала она, не шевелясь. «Да, ты вылечила меня». Неэль нежно погладил ее волосы. Слезы сами выступили на глазах. «Угу». Мия медленно кивнула. «Только я устала очень». «Ничего, отдыхай. Завтра утром силы вернутся. Ты потратила слишком много энергии». Неэль украдкой вытер глаза и укрыл сестренку покрывалом. Он лежал, смотрел в потолок и думал, сжимая в кармане монетку. Самый главный вопрос, который мучил его до последних дней прошлой жизни, снова возник в голове. Знала ли его бывшая жена, что на самом деле собирается сделать губернатор? А если знала, понимала ли она, что будет с ним, когда его запрут в тюрьме с клеймом насильника несовершеннолетних? Его ли был ребенок в ее животе? Или она вообще не была беременна? Бесконечные вопросы каждый день крутились у него в голове. За все проведенное там время его никто ни разу не посетил. Ни родители, ни друзья, ни бывшие. О нем просто забыли. «У меня новая жизнь. Я не должен больше думать о прошлом. Сейчас есть более важные вещи», — решительно подумал Неэль, твердо намереваясь отомстить Финриху. Он прекрасно понимал, что зачинщиком была Хьёда, но ее он трогать пока не хотел, почему-то инстинктивно опасаясь. Засыпая, Неэль думал: она вертела этим придурком, как хотела, прекрасно зная его характер. А старик позади нее надавил на меня своим глазом. Интересно, что это за способность была? Очень опасная женщина. С такими лучше не иметь ничего общего. Но зачем она это сделала? Разве что... Неэль и Мия проснулись чуть позже, чем обычно. «Неэль!» — сестра внимательно посмотрела на брата. «То, что произошло?» «Давай не будем». Неэль поморщился, он не хотел говорить об этом. «Да», — Мия кивнула и отвела взгляд. «В ближайшие дни не будем ходить на гору. Такое быстрое восстановление покажется многим странным». Неэль кивнул. «Мия, покажи, как ты меня вылечила», — попросил он после обеда. «Смотри». Она закрыла глаза и вытянула руку. На ладошке возник небольшой шарик тумана. Спустя несколько секунд Мия резко открыла глаза. Неэль с удивлением смотрел, как радужка ее правого глаза медленно окрашивается в изумруд. Туман также изменил цвет. Продержав сферу тумана 5 секунд, Мия закрыла глаза и устало опустила руку с исчезающим шариком. «Сначала я пыталась вылечить тебя простым туманом, но ничего не получалось. Потом я направила энергию в глаз, как ты рассказывал, и все получилось. Только устаешь быстро». Мия с трудом сдерживала восторг от своих умений. «Нили, с моими способностями мы сможем выбраться из ямы уже сейчас». Она нетерпеливо поерзала на стуле и продолжила. «Можно раскрыться мэру города. Он нас точно не оставит. Попросим дом в хорошем квартале взамен на верную службу и...» Улыбка на лице Нили померкла. «Мия, я должен тебе кое-что рассказать». Он перебил ее. «М?» Мия подозрительно посмотрела на брата и вдруг без причины сильно встревожилась. «У тебя пробудилась очень редкая сила». Неэль взял ее ладонь в свои руки. «Намного реже, чем у обычных людей. Твое место не в этом городе, на окраине республики». «Я не хочу». Она вытянула руку из схватки Неэля. «Останусь тут». «Тебя не спросят». Неэль громко усмехнулся. «А ты?» Мия отвернулась от него. «Я не смогу с тобой, у меня другая сила. Буду балластом, буду мешать тебе». Неэль сжал рубашку, которая, казалось, сдавила его грудь. Сердце ныло. Перед глазами появился образ мальчика, который спас его из тьмы. «Прости, но я не имею права голоса. Это во благо», — думал Ниэль, смотря на ее спину. «Она должна найти свой путь, иначе угаснет. В этом Хильдефон прав». «Кто заберет?» Голос Мии дрогнул. «Храм жизни». Ниэль провел рукой по ее волосам. «Мия, ты избранное небо. Ты станешь сильной, и никто не сможет обращаться с нами так, как вчера это сделал Финрих. Как с насекомыми». «Почему ты не хочешь поехать со мной?» Она резко повернулась, в ее глазах блестели слезы. «Я тоже пробудил редкую силу, Мия». Ниэль притянул к себе сестру и крепко обнял. «Я не смогу раскрыть свой талант в храме жизни. Только так мы сможем оба стать сильнее, пойми». Плечи Мии вздрагивали, а Ниэль рассказывал ей то, что уже знал о храме от Хильдефона и книг. Обещал, что они смогут встретиться, ведь она избранная, ей не откажут в просьбе. Говорил, какой силой и влиянием она будет обладать в будущем, какой могущественной станет. Мия так до конца и не смирилась со своей судьбой, но постаралась успокоиться, спрятать слезы и не показывать свою слабость. Она хотела быть сильной, как брат. «Я пошла, надо приготовить что-нибудь поесть», — хрипло прошептала Мия, отстраняясь от него. «А я на улицу», — предупредил он, поднимаясь на ноги. Он решил оставить Мию наедине со своими мыслями. Ниэль переоделся, заморал сажей лицо, чтобы никто не смог узнать его, и вышел. Ниэль шел по улице, рассматривал старые землянки и людей и сам не заметил, как подошел к городским воротам. Его очень интересовал Крим, но он не знал, как попасть внутрь. Впрочем, кое-какие идеи у него были, но требовалось больше времени. Вдали он услышал какой-то шум. Ниэль пошел на звук и увидел, как через открытые ворота волокут кричащего мужчину в дорогих одеждах и плачущую светловолосую девочку. «Прошу вас, дайте мне немного времени! Меня подставили! Я не мог стать банкротом за одну ночь!» Громко кричал он, дергаясь в крепких руках ухмыляющихся стражников. Доставлять людей в яму было для них чуть ли не единственным развлечением. После они, подробно и многократно приукрашивая, рассказывали своим друзьям о криках и стенаниях жертв. Но применять силу стражники опасались. Тень розы не щадит никого. Конечно, карманы они предварительно выпотрошили, а колечки и браслеты стянули, но до побоев не опускались. Швырнув мужчину на землю, один из стражников огляделся и поймал взгляд Ниэля, усмехнулся ему и повернул назад. Раздался громкий стук, и ворота захлопнулись. Ниэль подошел к сидящему на земле мужчине, который бессмысленным взором смотрел в сторону закрывшихся ворот. «Я Ниэль. Могу предложить вам пожить у нас с сестрой и дать вам несложную работу взамен на еду». С важным видом заявил он. Поймав презрительный взгляд девочки, видимо, еще не осознавшей свое положение, Ниэль повернулся к ней и посмотрел в глаза. «Запомни, Ниэль — верхняя яма. Там меня все дети знают. Спросите у них, они покажут дом. Запомнила?» Он немного помедлил, с интересом разглядывая забавно вытянувшееся лицо девочки, повернулся и, не дожидаясь ответа, ушел.